Тремя путями воспринимают свет насекомые: всей поверхностью тела, простыми глазками и сложными так называемыми фасеточными глазами. Как показали опыты, всей поверхностью тела чувствуют свет гусеницы, личинки водяных жуков, тли, жуки, даже слепые пещерные, мучные черви, тараканы и, конечно, многие другие насекомые. Свет через кутикулу проникает к голове и вызывает соответствующие реакции в воспринимающих его клетках мозга. Наиболее примитивные простые глазки, пожалуй, у личинок некоторых комаров. Это пигментные пятна с небольшим числом светочувствительных клеток. Их нередко всего две или три. У личинок-пилильщиков, отряд перепончатокрылых, и жуков глазки более сложные, 50 и больше светочувствительных клеток, прикрытых сверху прозрачной линзой, утолщением кутикулы. С каждой стороны головы личинки жука-скакуна 6 глазков, 2 из которых много больше других. В них 6000 зрительных клеток. Хорошо ли они видят? Едва ли они способны передать в мозг впечатление о форме предмета. Однако приблизительные размеры увиденного 2 больших глазка засекают неплохо. Личинка сидит в вертикальной норке, вырытой в песке. С расстояния в 3-6 сантиметров она замечает жертву или врага. Если проползающее близко насекомое не больше 3-4 миллиметров, личинка хватает его челюстями. Когда больше, прячется в норку. 5-6 простых глазков на каждой стороне головы гусениц содержат каждый всего по одной ретинальные палочки зрительному элементу и прикрыты сверху линзой, способной концентрировать свет. Каждый глаз в отдельности не дает представления о форме наблюдаемого предмета. Однако в опытах гусеница проявляла поразительные способности. Вертикальные предметы она видит лучше, чем горизонтальные. Из двух столбов или деревьев выбирает более высокое и ползет к нему, даже если заклеить черной краской все ее простейшие глазки, оставив лишь один. В каждый данный момент она видит лишь точку света, но гусеница вертит головой, рассматривая единственным своим глазом поочередно разные пункты предмета, и этого достаточно, чтобы в ее мозгу сложилась приблизительная картина увиденного. Конечно, неясная, нечеткая, но все-таки показанный ей объект гусеница замечает. Простые глазки – типичные для личинок насекомых, есть они, впрочем, и у многих взрослых. У последних главное так называемые сложные или фасеточные глаза по бокам головы. Сложены они из множества удлиненных простых глазков – омматидиев. В каждом омматидии соединенная нервом с мозгом, воспринимающая свет клетка, поверх нее удлиненный хрусталик. Оба, светочувствительная клетка и хрусталик, окружены непроницаемым для света чехлом из пигментных клеток. Лишь сверху оставлено отверстие, но там хрусталик прикрыт прозрачной кутикулярной роговицей. Она общая для всех омматидиев, плотно прилегающих друг к другу и соединенных в один фасеточный глаз. В нем может быть всего 300 омматидиев, самка светлячка, 4000 комнатная муха, 9000 жук-плавунец, 17000 бабочки и 10000, 28000 у разных стрекоз. Каждый омматидий передает в мозг только одну точку из всей сложной, окружающей насекомое картины мира. Из множества отдельных точек, увиденных каждым из омматидиев, складывается в мозгу насекомого мозаичное панно предметов ландшафта. У ночных насекомых, светлячков, других жуков, у мотыльков, эта мозаичная картина оптического видения, так сказать, более смазанная. Ночью пигментные клетки, отделяющие оматидии сложного глаза друг от друга, сокращаясь, стягиваются кверху, к роговице. Лучи света, попадающие в каждую фасетку, воспринимаются не только ее светочувствительной клеткой, но и клетками, расположенными в соседних оматидиях, ведь теперь они не закрыты темными пигментными шторками. Этим достигается более полное улавливание света, которого не так уж много в ночном мраке. Днем же пигментные клетки заполняют все промежутки между оматидиями, и каждый из них воспринимает только те лучи, которые концентрируют его собственный хрусталик. Иными словами, суперпозиционный, так его называют, глаз ночных насекомых днем функционирует как оппозиционный глаз насекомых дневных. Не менее важна, чем число фасеток, другая их особенность – угол зрения каждого оматидия. Чем он меньше, тем выше разрешающая способность глаза и тем более мелкие детали наблюдаемого объекта он может увидеть. У оматидия уховертки угол зрения 8 градусов, у пчелы 1 градус. Подсчитано, что на каждую точку в мозаичной картине увиденного уховерткой у пчелы приходится 64 точки. Следовательно, мелкие детали наблюдаемого предмета глаз пчелы улавливает в десятки раз лучше. Но в глаз с меньшим углом зрения проникает и меньше света. Поэтому величина фасеток в сложных глазах насекомых не одинакова. В тех направлениях, где нужна более яркая видимость и не так уж необходимо точное рассматривание деталей, располагаются более крупные фасетки. У слепня, например, в верхней половине глаза фасетки заметно крупнее, чем в нижней. Подобные же четко разделенные арены с разновеликими оматидиями есть и у некоторых мух. У пчелы иное устройство фасеток. Их угол зрения в направлении горизонтальной оси тела в 2-3 раза больше, чем по вертикали. У жуков-вертячек и самцов-паденок по существу два глаза с каждой стороны, один с крупными, другой с мелкими фасетками. Помните, как гусеница, рассматривая предмет всего одним глазом, другие были замазаны краской, могла, однако, составить известное, правда, очень грубое представление о его форме. Она, вертя головой, весь объект разглядывала по частям, а запоминающий аппарат мозга складывал в единое впечатление все увиденные в каждый данный момент точки. Так же поступают и насекомые с фасеточными глазами. Рассматривая что-либо, вертят головой. Сходный эффект достигается и без поворота головы, когда наблюдаемый объект движется или когда летит само насекомое. На лету фасеточные глаза видят лучше, чем в покое. Пчела, например, способна постоянно держать в поле зрения предмет, который мелькает 300 раз в секунду, а наш глаз даже и в шестеро более медленного мелькания не заметит. Близкие предметы насекомые видят лучше, чем дальние. Они очень близоруки. Четкость увиденного у них намного хуже, чем у нас. Интересный вопрос. Какие цвета различают насекомые? Опыты показали, что пчелы и падальные мухи видят самые коротковолновые лучи спектра – 297 миллимикрон, которые только есть в солнечном свете. Ультрафиолет, к нему наш глаз совершенно слеп, различают также муравьи, ночные бабочки и, очевидно, многие другие насекомые. Чувствительность к противоположному концу спектра у насекомых разная. Пчела слепа к красному свету. Он для нее все равно, что черный. Самые длинные волны, которые она воспринимает, 650 миллимикрон, где-то на границе между красным и оранжевым. Осы, натренированные прилетать за кормом на черные столики, путают их с красными. Красные не видят и некоторые бабочки, сатиры, например. Но другие, крапивница, капустница, красный цвет различают. Рекорд, однако, принадлежит светлячку. Он видит темно-красный цвет с длиной волны в 690 миллимикрон. Ни одно из исследованных насекомых на такое не было способно. Для человеческого глаза самая яркая часть спектра – желтая. Опыты с насекомыми показали, что у одних зеленая часть спектра воспринимается глазом как самая яркая, у пчелы – ультрафиолетовая –